Бонус дополнения. Главе 11. Я еду по автобану от Берлина, уже почти граница с Польшей. Пришлось поехать на похороны отца, которого я не видел 23 года. Увидел уже в гробу. Не слишком приятное зрелище, но его жена, фрау Марта, настояла, чтобы я приехал к ним. Детей у них нет, она совсем одна осталась. У нее какие-то проблемы по женской части, а приемного ребенка так и не взяли. Отец мой женился почти что сразу, когда эмигрировал. Видно, для того, чтобы получить гражданство и устроиться на нормальную работу. В то время таких, как он, было много. Бежали все, кто искал лучшей жизни. Обещал потом вернуться, забрать меня и маму, но она увидела от него лишь документы на развод. Я смутно помнил его лишь по старым фотографиям. А потом он внезапно объявился, когда у него раковую опухоль обнаружили. Понял, что скоро все его миллионы останутся в воздухе. А ведь он хорошо поднялся, с простого кассира до вице-президента банка. Жена, конечно же, помогла ему, поэтому и не приехал за мамой. Несколько лет вообще не знали, жив ли и что с ним. Я никогда не спрашивал мать, боялся ранить еще больше. Потом отец начал приглашать меня к себе, работу предлагал. Дом, все блага. Но гордость не позволила это сделать. Хотя так хотелось все бросить к чертям собачьим, и работу, и эту страну, и уехать туда, где проблемы совершенно другого характера. Но жить там нет. Но он не остановился. Звонил часто, даже приехал однажды, но меня не нашел. Открыл мне счет, чтобы я мог пользоваться его деньгами. Вот только брать их не хотелось. Потом все-таки пришлось, когда не хватало на машину. Потом еще. Все равно лежат без дела. Уже хотел было ехать к нему, но не мог собраться с мыслями. А тут такая новость. Кто же знал, что он долго не протянет? Всю дорогу вспоминаю о Карине. Нужно было, конечно же, лететь на самолете, но решил своим ходом. Двое суток в пути не столь много, зато можно думать в тишине. Выехал обратно рано утром. Гостил у Марты неделю. Даже не включил при выезде навигатор. Все время думал про Карину, пытался разложить свои мысли по полочкам. Но никак, никак не выходило. Я ее видел в последний раз 2 недели назад с каким-то парнем. Интересно, у них роман? Она его любит? Не стал ничего узнавать, пусть у нее все будет хорошо. Да, бомбоубежище все-таки в ее дворе есть, но идти туда не хочется. Не хочется убеждаться в своих догадках. Лучше оставлю надежду, что она не причастна к убийству Зорина. Черт возьми, парень Карины или это просто ее одноклассник? Да я же ревную. Нет, не смей даже думать про Карину и плевать, что ее портрет висит в квартире прямо напротив кровати. Нужно было выбросить его давно, еще в тот день, когда начала вырисовать и дело с концом. Так нет же, продолжаю терзать себя зачем-то. В пути так задумался, что проскочил развязку от Гамбурга на Берлин и даже не заметил, что ехал в другую сторону. Понял это, лишь увидев совершенно иной указатель, а автобаном и не пахло. Нет, почти 200 километров лишних. Приходится возвращаться обратно. Все из-за нее. Точнее, из-за того, что я о ней думаю постоянно. Но уже приличная часть пути позади. Стоит, пожалуй, остановиться и перекусить. Да прикупить с собой в дорогу большой стакан кофе. Курю, не переставая, чтобы хоть чем-то отвлечься. Придется по возвращению делать в машине генеральную уборку. Но плевать. Вернулся позавчера, поздно ночью. 2 недели не был на родине. А кажется, целая вечность прошла. Вчерашний день весь ушел на поездки, автомойку. А еще в деле, что я начал вести перед отпуском, никаких зацепок. Точнее, они есть, но все очень сложно. Не хотел за него браться совершенно, и так перегружен. А потом узнал, что компаньон убитого живет на одной площадке с Кариной. Что же, вот и повод появляться там. Погода противная, дождь собирается. Кажется, это закон подлости такой. Стоит вымыть машину, обязательно пойдет дождь. Настроение на нуле. Жду своего информатора, а его все нет. Наконец-то получаю нужные мне сведения. А потом я прямо на улице сталкиваюсь с ней. Карина спотыкается и сама летит мне прямо в руки. Улыбаюсь, ставлю ее на ноги перед собой. «Как жизнь?» – спрашиваю. «Лучше всех». Бросается от меня в сторону, не желая разговаривать. А я не хочу говорить, хочу лишь смотреть на нее. Сам не знаю, что творю, но не хочу упустить ее. Отпустить. Черт, Хочу просто побыть рядом. Догоняю, разворачиваю и понимаю, что ее сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Я чувствую сквозь куртку, как она дрожит вся в моих руках. Как же прекратить это? Или она боится всех мужчин? Хотя как же тогда ее парень? Или они все-таки не встречаются? Я ни разу не видел, чтобы они даже обнимались, ведут себя как друзья. Хотел бы я оказаться на его месте. Поехали. Она сопротивляется, но я все равно усаживаю ее в машину. Чего ты испугалась? Действительно, чего уж тут пугаться, когда тебя посреди улицы забрасывают в машину полицейский, который знает то же, что знаешь ты. Веду себя как дурак, но не могу ничего поделать с собой. Нужно прекращать весь этот спектакль, не преследовать ее, либо узнать до конца всю правду, чтобы не терзаться больше догадками, или оставить ее навсегда в покое. Пора сделать выбор. «А чего это вы к нам зачастили, Денис Андреевич?» – спрашивает она вдруг. «Я предпочел бы другое обращение к себе, но так тоже интересно. Даже заводит слегка. Дело об убийстве расследую. Произошло недавно в вашем городе. Бизнесмена убили, Ларионова. А ты что подумала?» Встречаемся с ней взглядами. Она меня боится. Я чувствую ее страх даже на расстоянии. Понимаю, что сбежит в любую секунду, поэтому закрываю дверь машины. Она вздрагивает, но глаза не отводит. Черт возьми, да она же рассматривает меня. Чувствую ее взгляд на себе. Ничего вообще не думаю. Я и думать-то не умею, Денис Андреевич. Давайте поедем уже, а то у меня сегодня столько дел, что вы себе и представить не можете. Поедем, конечно, отворачиваюсь сам. Мне уже как-то неловко от всей этой ситуации. На ходу звоню Станиславу, чтобы вышел ко мне, иначе придется провожать Карину до самых дверей ее квартиры. А это целая пытка. Какие у нее губы, чуть припухшие, красиво изогнутые, чувственные. Хочется поцеловать ее. Наверное, я схожу с ума, раз позволяю себе такие мысли».